Камни мостовой были выворочены и вместе с землей и красноватым песком образовали валик за канавой. Можно было подумать, что тут прокладывали трубы. Это был окоп. Красноармеец стоял у фонаря за канавой и курил папиросу. Бледнело небо, розовел восток. Прохладные туманы спускались на землю. В пустынной красоте раскрывались перспективы утренних улиц Москвы. Дома казались блеклыми, вывески мертвыми, нигде ни души. За тишиной уснувшего города чуть слышался далекий невнятный шум. Точно пулеметы стреляли или трещали повозки обозов. «Слышь, товарищ!» — сказал красноармеец, поворачивая серое, голодное лицо к Ипполиту. «Должно, они наступают!» «И уже, конечно, не перед Богом!» — ответил на свою мысль Ипполит. «Бога-то ведь нет! А как же тогда Лапан? А как же теургические устремления, мистерии преображения мига и вся философия жизненных ценностей Азалия и поэта Круга?» Сбоку за домами грозно, так что Ипполит и красноармеец вздрогнули. Ударила пушка. Снаряд долго гудел, удаляясь. Из небесной выси, где творилось чудо на рождение света и клубились золотые туманы, донесся полный густой звук разрыва. «Пам!» «Должно над Кремлем», — сказал часовой, бросая недокуренную папироску. «А там святые угодники». «Грехи!» И, сняв фуражку, перекрестился. «Нет, ничего не выйдет», — подумал Ипполит. «Все понапрасну». Сразу отчетливо понял, что надо бежать и бежать как можно быстрее. Но бежать не мог. Его тянуло к отряду Попова, к людям, и он снова вошел в солдатскую толпу. Глава 16. Вацетис с Петерсоном мчались на автомобиле по пустым улицам Москвы. Иногда навстречу им попадались маленькие группы красноармейцев и вооруженных рабочих. Им кричали что-то, пытались преградить дорогу, но они неслись, прыгая на разбитый мостовой. На Петровском шоссе их обступила дремотная, пахучая сень старых деревьев. Влево деревья раздались, замелькали в отдалении освещенные окна бараков. Пузырями, точно громадные китайские фонари, тянулись палатки с горящими внутри огнями. На поле, у передней линейки, была суета. Из палаток и бараков бежали люди в рубашках и скатанных шинелях с винтовками в руках. На глазах у Вацетиса росли шеренги, сдвигались, убирали штыки к плечу, равняясь. Сухо раздавалась команда на латышском языке. Полковник Рекст, старый офицер, подскакал к автомобилю и доложил, что второй латышский полк строится и сейчас будет готов к выступлению. Курсанты инструкторской школы, дети московского дна, и с ними сын Липочки, 18-летний Федор, живой мальчик с большими серыми, близорукими глазами, торопливо запрягали лошадей в передки и возились подле орудий. Первый час ночи был на исходе. Поднятая по тревоге молодежь переговаривалась возбужденными голосами. «Подсобите, Федя!» — говорил высокий тонкий мальчик Федору. «Лошадь Валик заступила!» Среди курсантов были в ходу ласковые уменьшительные имена. Собранные по всей Москве из подонков населения, принаряженные советской властью, будущие социалистические офицеры народно-крестьянской армии, они были проникнуты любовью и преданностью к власти, вынесшей их из подвалов, из сапожных мастерских, из затрактирных стоек на высоту офицерского звания.